конечно, хочется посвятить братьям, которые прошли такой трудный, сложный жизненный путь. Хочется от всего сердца пожелать им обильных Божьих благословений в новом году и в их пути. Я тоже мать, я так часто говорю, что я тоже прошла через зону, мой сын сидел. И я бы, конечно, хотела сегодня больше говорить для тех матерей, которые бы сюда должны были прийти. Потому что Бог прежде всего, я поняла, что Бог ищет нас, матерей, прежде всего нас. Потому что когда все это случилось с моим сыном, я не знала, куда бежать. Ничто не могло помочь. Вот я оказалась в такой обстановке. Ну, то есть ни милиция, ни администрация никакая не могла помочь. И у меня не было никакого выхода, как только кричать в небо. И я бы, конечно, хотела сегодня говорить больше для матерей, у которых сыновья находятся или осуждены, или находятся вот на грани осуждения. Сейчас только встретилась женщина, работала с ней на заводе, она едет в суд. Значит, у нее судят сына, и в первой тюрьме он осужден за наркотики. Она говорит, что он туда идет уже третий раз. И вот так я сердечно ее звала, и так я ей говорила, Нина ее зовут, говорит, Нина, поедем, у нас сейчас такое общение. Но она говорит, мой сын, он зависит сам от себя, он сам выбрал этот путь. К сожалению, родители, мы не часто понимаем, что Бог в первую очередь говорит и зовет нас, а потом уже мы должны спасать наших детей. Спасать наших детей. Как вот в Слове Божьем есть тоже такое место. Одна вдова взывает, пришла к пророку и говорит, «Взаимодавец покушается на моих детей». То есть он хочет поработить наших детей. Также и сегодня сатана, это тот же взаимодавец, он поработил души наших детей. А мы бы, матери, должны бы собрать на стороне сосуды, наполнить их елеем и взывать Господу. И я думаю, что это была бы большая помощь нашим сыновьям. Ну а для одна женщина меня так спросила в свое время, не так давно, Рая, за что ты так любишь зэков? Ну, мне, конечно, было и трудно объяснить, потому что я была в той обстановке, где находился мой сын, я была в той обстановке, где находились наши братья. И я поискренне, сердечно их люблю. Потому что выйти из той обстановки и пойти по жизни с Богом, это практически очень трудно. Это настолько трудно, и когда братья приходят из зоны, мне так хочется их окружить любовью. Мне так хочется, ну вот, наблюдать за ним. Был вот один Володя, он отошел, потому что еще тогда братского дома не было. Он так сердечно молился. Всегда трогало мое сердце. Я всегда так плакала и молилась за него. И он не смог удержаться и ушел. Но я думаю, многие его помнят. И вот когда уходят браточки, которые пришли из зоны, мне всегда очень больно. Очень жаль, что, может быть, где-то мы не смогли помочь. Поэтому я и для братьев, сестер хочу сказать, действительно, вырваться из тех оков очень сложно. И хочется и к нам вот так вот обратиться, сестры, уделим больше внимания, потому что действительно, мой сын, он сидел в тюрьме, в Тюмени, там тюрьма двойка, по-моему, там очень такая сложная, страшная тюрьма. И я просто расскажу один эпизодик из жизни, что как оттуда тяжело выбраться, как там, в общем-то, трудно. И трудно, я когда уже пришла за ним, я когда пришла, уже все оформляли документы, и когда вот женщина, которая выдавала документы, узнала, что я приехала в Тюмень за ним из Новосибирска, она была очень удивлена, и она сказала, что вы правильно сделали, потому что, как правило, дети, они не доезжают до места, они не доезжают до дома. Также моему сыну было дадено столько поручений всяких, и я не отстала от него. Мы, наверное, по 6 адресам ходили, а я молилась. Приходим, дома нет. То есть ему надавали всяких поручений. И я представляю, если бы он пришел в хоть одно место, где вот там какое-то место, где бы там выпивали, сказали бы, ты заходи, ты все. И он бы не дошел, он бы не доехал до Новосибирска. Я полагаю, что это было бы так. И поэтому благодарность Господу, что вот Он и дом нам дал, что у братьев наших есть такая возможность. Ну и нам, конечно, надо больше. Ну и свою вот такую сердечную любовь хочу к нашим братьям выразить, что мы вас очень любим, братья. И вот я была в Омске, брат здесь сидит из Омска, мы с ним тоже встречались. Мне очень приятно видеть его здесь. Ну, хочу сказать, хочу мнение многих наших верующих, что мы вас очень любим. И если, ну вот, ну так бы хотелось, чтобы вы и больше обращались, может быть, ну, за помощью когда-то. Ну, а стих я хотела рассказать такой. Немножечко его не помню, они забываются. Ты нашел меня на раздорожье, полюбил, достиг, благословил. Чем, скажи, я лучше прочих, Боже, что живу теперь в Твоей любви? Если бы не Ты, Иисус, где б ныне я влачила жалкий свой удел, Ты удел другой дал со святыми, Ты меня помиловать хотел. Ты не погнушался прикоснуться грязным одеянием моим. Чем я лучше, Господи Иисусе, почему Ты не пошел к другим? Кто-то был достойнее и чище, я была, Господь, на самом дне. О, таких не любят и не ищут, но свою любовь явил Ты мне. И проказываю греха сраженных, не имею права презирать. Я была одной из прокаженных, стала чистой, это благодать. Милость, незаслуженная даром, Господи, чем лучше я, скажи, мне ли повергать теперь ударом тех, кто до сих пор в грязи лежит? Не могу, Спаситель мой, не смею. Иисус, я им хочу служить. Может быть, как Ты, и я сумею полюбить, достичь, благословить. Аминь.